Но самое курьезное открытие заменителя сахара принадлежит иностранному студенту Лондонского королевского колледжа, который в 1976 году неправильно воспринял просьбу своего научного руководителя мистера Хоуга. Профессора интересовала возможность использовать в промышленности синтетические производные сахарозы, обычного сахара из тростника или свеклы. Несколько таких производных уже были получены в лаборатории, и одним из них была трихлорсахароза, то есть сукралоза, сахароза, где три атома водорода замещены на хлор. Хоук попросил Шашиканта Фадиса исследовать вещество, а студент, плохо знавший английский язык, понял просьбу учителя как попробовать на вкус, что немедленно и сделал. Сукралоза, как выяснилось, принадлежит к числу самых сладких веществ в мире и в тысячекратно меньших концентрациях заменяет сахарозу. Сернистые сигары Отто Штерна. Отто Штерн. Годы жизни 1888-1969 называл себя экспериментальным теоретиком. Великий американский физик. Исидор Раби видел в Штерне, с которым сотрудничал в молодости, сочетание всех черт идеального ученого сразу. Тот был гениален, скромен и великодушен, и вдобавок отличался превосходным, как писал Раби, хорошим вкусом в исследованиях. Он безошибочно находил ответы к задачам первостепенной важности, поражая остроумием, а его экспериментальные работы выделялись стилем и умом. Сначала Штерн решил посвятить себя теоретической физике и несколько лет проработал ассистентом у Альберта Эйнштейна, которому приходился родственником. Позже Штерн рассказывал уже своему ассистенту Отто Фришу, как они с Эйнштейном вместе ходили по борделям, поскольку это были тихие, спокойные места, где ничто не мешало говорить о физике. Одна из теоретических работ Штерна, которая ставила точку в давней, нерешенной проблеме из области статистической механики, была опубликована во время Первой мировой войны с пометкой «Ломша, русская Польша». Это был грязный провинциальный городок, куда Штерна откомандировали стеречь метеостанцию, и избыток свободного времени он тратил на сверхсложные расчеты. Позже, уже будучи профессором физической химии в Гамбурге, Штерн создал отдельный факультет и заставил своих сотрудников заниматься столь любимыми им атомными и молекулярными пучками, потоками атомов либо молекул, которые движутся по прямой в высоком вакууме и, как показал Штерн, дают возможность провести ряд фундаментальных измерений. Метод Штерна заключался в том, чтобы приступать к эксперименту только после долгих размышлений. Как правило, он придумывал прибор, который поручил собрать своим ассистентам, студентам и лаборантам, и появлялся в лаборатории только тогда, когда прибор этот был готов. Штерн возникал на пороге, вслед за облаком сигарного дыма и лично приступал к измерениям. Эксперимент заканчивался, статья выходила, и прибор разбирали, чтобы освободить место для следующего. Штерн догадывался, что атомные пучки – удобный инструмент для обнаружения эффектов, предсказанных квантовой механикой, тогда только зародившейся и вызывавшей острые споры. Квантовая теория утверждала, что некоторые атомы, например, серебра, должны обладать магнитным моментом и вести себя как магниты из-за вращения одного единственного электрона, который находится дальше всех от ядра. Замысел Штерна состоял в том, чтобы зафиксировать отклонение пучка атомов газообразного серебра, испаряющегося с поверхности серебряной проволоки, в сильном магнитном поле. Так он надеялся измерить магнитный момент. Расхождение пучков при выключенном и включенном магнитном поле могло оказаться ничтожным, и оценить его наверняка будет трудно, но если не невозможно, думал Штерн, и решил обсудить перспективы опыта с коллегой, Вальтером Герлахом. «Может, нам все-таки стоит этим заняться?» — спросил он и с готовностью сам себе ответил. «Ну, так приступим».